Глава шестая. Каменные джунгли. С группой они встретились на аллее. Парни уже сидели в зарослях у дороги и решали, с какого из роскошных особняков начать поиски пропавших. Парни выдохнули, когда потрепанные напарники выбрались из леса и, подавая условный сигнал фонарем, направились к отряду. «Где вас черти носили?» – спросил у Валерия бывший мент, когда те подошли совсем близко. «Ну и видок у вас. Олег, ты ранен, что ли?» Кен вкратце рассказал об их визите в особняк, без особых подробностей, опуская момент с поиском укусов на теле Олега и что вообще были какие-то укусы. «Все и так на нервах, не стоит усугублять». «Япона-мать!» – давался диву Геннадий. «Это что же у них за фарш в голове такой происходит после заражения?» Получается, они и стаи нападения спланировать могут, вообще даже подобие социума образовать. Этакое общество зараженных. Как они вообще отличают, кто заражен, а кто нет? «Не знаю», – задумчиво ответил Кен. «Но, во всяком случае, с уверенностью можно сказать, что они планируют свои действия и могут предсказывать поведение потенциальных жертв. То есть, если зараза и повредила мозг, то точно не сделала глупее, скорее даже наоборот». У инфицированных прослеживаются серьезные мутации, которые только добавляют им опасности. Они значительно быстрее, сильнее и выносливее обычных людей. Если такие изменения происходят с ними за какую-то половину суток, то причин поспешить с эвакуацией из города у нас только добавилось. Думаю, что очень скоро люди, в которых попала эта дрянь, будут совсем другими, и нам их новая форма ой как не понравится. Чтобы прикончить такой тварь, понадобится не один магазин патронов. А они, как ты, Геннадий, правильно заметил, охотятся командно, из-за чего их опасность возрастает в разы. Я даже не знаю, что мы будем предпринимать, если все подвергнутые заражению потом организуются в группы и начнут искать нас. Да, хреново дело». Подвел общие итоги Василий. «Надо уже сейчас задумываться, как противостоять будем. Получается, что они и за городом, в конце концов, нас достанут. Разумно ли туда ехать?» «Получается так, Вася», — согласился Кен. «Но для начала все равно нужно сделать хотя бы это и уже в спокойной обстановке подумать над будущим основательно. Все-таки дача Олега — это не ближний свет. Туда езды часа два. Вокруг глухомань». «Зараженные сразу туда не доберутся. У нас будет время все обдумать и принять решение, как поступать дальше». «А если они и за рулем могут?» – спросил доселе молчавший Артур. «Типун тебе на язык, сына!» – воскликнул бывший мент. «Не дай бог!» «Не лишено смысла», – к общей неожиданности поддержал Валерий. «Рядом с особняком, из которого мы с Олегом чудом выбрались живыми, стоял автомобиль, неаккуратно припаркованный, и ворота там открыты настежь. Я, конечно, могу ошибаться, но очень похоже, что первой заразилась женщина, по которой больше всего заметны мутации. И привезти заразу, как ни из города, ей больше было неоткуда. Похоже, именно она впоследствии заразила всю свою семью. Я к тому, что как-то же она из города до дома добралась, после того, как ее укусили. Если укусили, конечно, и она не заразилась каким-то другим способом. А мы знаем, что это дело быстро происходит». «Минуту делов, и все, человек другой уже». Кто-то грязно выматерился в отряде, Валерий не понял, кто именно, но реакция у всех и без того была одинаковой. Сказанное Кеном никому не понравилось. «Но это так, мысли все», – поспешил обнадежить Валерий. «Предположение на основе всего одной неаккуратно припаркованной машины. Это может быть плод моей разыгравшейся фантазии, не более. По правде говоря, мне самому пока что не очень в это верится». «Но мы теряем время. Все. Отряду готовность. Продолжаем движение». Бойцы, не говоря больше ни слова, молча построились в условленный порядок и легкой рысцой двинулись в заросли хвойного леса подальше от дороги. Никто из членов отряда не пытался спорить с Валерием, так или иначе оспаривая его лидерство или ставя под сомнение его опыт и компетентность в таких вопросах, как выживание. Все как один беспрекословно выполнили его команды, хотя они и не всегда были озвучены в приказном тоне, а чаще в виде сдержанного распоряжения или дружеской просьбы. Тем самым негласно все признали в нем командира, хоть и никто, кроме Олега, еще не имел возможности увидеть, каков их командир в деле. Группа быстро преодолела лес, снова оказавшись в плотном частном селении, состоящем из тесно застроенных улиц, из ветхих деревянных домов с неухоженными дворами. Опять пришлось перелазить через заборы. Благо, они были здесь все больше из деревянного невысокого штакетника, уже прогнившего до основания. Или представляющие собой декоративную каменную ограду, перешагнуть через которую не составляло особого труда. На одной из улиц им встретился человек, длительное время неподвижно стоявший на дороге и глядевший куда-то в их сторону. Расстояние до странной сухопарой фигуры было 50 метров. На улице было темно. К тому же мелкая морось образовывала тяжелую туманную взвесь, из-за чего определить, заражен человек или нет, было невозможно, и лишь странное его поведение, одинокое неподвижное пребывание ночью на дороге и одежда явно не по сезону, вызывали определенные опасения. Отряду пришлось прождать 15 минут, и Кен уже обдумывал, как безопаснее обойти это место. Но человек внезапно вышел из ступора и, прихрамывая, двинулся к дальнему перекрестку, после чего скрылся за ним. Еще через четверть часа они вышли к широкой двухполосной дороге, за которой уже маячили прямоугольные силуэты бетонных жилых комплексов. Бойцы сделали остановку возле ряда гаражей, чтобы обсудить дальнейший маршрут. За этим самым кварталом находилась река, вдоль которой тянулась промбаза, где располагались боксы с грузовой техникой. Теперь перед Кеном стоял выбор – вести группу через бетонные джунгли, тем самым значительно срезав путь и экономя время, но при этом очень сильно рискуя. Ведь в таких многоэтажках могут быть сотни зараженных. Они с Олегом едва смогли отбиться от 3 человек, при этом чуть-чуть не став заготовкой мяса для зараженной семейки. Стоит ли говорить, на что могут быть способны десятки этих тварей, сбитые в бешеную свору? Был и второй вариант – миновать опасный район проверенным относительно безопасным способом, обойдя его широкой косой дачных угодий, то есть дворами и огородами. Кен не то чтобы не знал, что их путь должен пролегать через жилой квартал, но рассчитывал, что они смогут его быстро пройти и добраться до намеченной точки вдоль берега реки. Но вышло так, что отряд оказался значительно западнее той зоны, где должен был выйти из садового общества. И теперь, даже приблизительно прикинув маршрут, Валерий понял, что на такой крюк у отряда уйдет не меньше 3 часов, во время которых ситуация может серьезно ухудшиться. Например, сильно беспокоила мысль о том, что зараженные из центра города хлынут на его окраины и могут наткнуться на их временное убежище, где Маша и еще почти 20 человек ждут эвакуации. И хоть никаких оснований думать, что так и будет, у Валерия не было, все равно он считал это более чем возможным. Пока что не было и часу, чтобы Кен не удивлялся. И Валерий почему-то был уверен, что удивляться ему придется еще неоднократно. И удивляться неприятно. Надейся на лучшее, но готовься всегда к худшему. Тогда в жизни будет меньше сюрпризов для тебя. Но в данном случае Кен не стал принимать решение самостоятельно, решив обсудить это со всеми. Он знал, как бы поступил сам. Двигаясь через район с бетонными высотками, можно выиграть целую ему времени. И именно так он бы и поступил в том случае, если ему не пришлось бы нести ответственность ни за чью жизнь, кроме своей. Но он был не один, и беда, в которую они все попали, была общей. Пусть тоже подумают каждый за себя и примут решение. Он подробно выложил перед отрядом свои мысли, озвучив все риски и возможные варианты развития событий, а затем предложил всем проголосовать за то, каким маршрутом они будут продолжать свой путь. Получилось 2 против 7 в пользу бетонных джунглей. Вариант с обходом опасного района был поддержан только Саней, водитель фуры и еще один парень из новых по имени Кирилл, и с которым Валерий почти не общался, перекинувшись только несколькими словами во время его рекрутирования, если можно было это так назвать. Свой выбор парни обосновали тем, что, в общем-то, можно выразить одной русской пословицей, гласящей «тише едешь, дальше будешь», и в любое другое время Валерий с ними непременно бы согласился, но только не сегодня. Отряд преодолел еще несколько улиц с невысокими деревянными зданиями. На их пути встретилось много небольших построек, прятавшихся в тени еще совсем лысой, но достаточно плотной рощи молодых деревьев. Вокруг было темно. Валерий все время предупреждал парней о необходимости внимательно смотреть под ноги, но сам то и дело спотыкался и пару раз даже здорово упал на бедро, сперва поскользнувшись на грязи, потом споткнувшись о торчащий из земли корень. А еще смущало то, что было подозрительно тихо. Оказавшись между двухэтажной общагой и рядом ветхих сараев, Кен остановил группу, осматривая район. Отсюда ему хорошо были видны пустые дворы жилых комплексов. Обесточенные панельные муравейники с нечастыми деревьями во дворах в темноте умирающего города походили больше на чернобыльские заброшки и мрачно нависали над безлюдными улицами. На дорогах и парковочных местах стояли редкие автомобили, по всей видимости, оставленные здесь кем-то из жильцов десятилетия назад ввиду какой-то серьезной неисправности. Те, кто могли уехать отсюда, у кого под боком была машина на ходу и хоть какое-то оружие, чтобы до нее добраться, наверняка уже покинули это место, робко понадеялся Валерий. А те, кто остались, возможно, им придется остаться здесь навсегда. Теперь Кен мог им только посочувствовать. Заходить в эти дома, стучать в квартиры в поисках выживших он даже не думал. Ему хватило одного раза. Стоило признать, что в тот раз спасатель из него вышел хреновый, и, по всей вероятности, спасать там было некого. Это их с Олегом надо было спасать. Так что больше и пробовать не хотелось. Кен готов был позаботиться о людях, которые волей судьбы оказались с ним сначала в одной машине, потом под одной крышей в магазине и теперь даже в одном городе. Готов был сделать все, что в его силах, чтобы уберечь этих людей и увести их в безопасное место». И он знал, что это реализуемо, это вполне ему по силам. Но вот проводить еще чью-то эвакуацию, отвечать на просьбу о помощи кого-либо из окна, заходить в дом, рискуя не только своей жизнью, но и тех, кто пойдет с ним, чтобы прикрыть ему спину, забудет на этот момент о своих близких, которые тоже ждут, когда их спасут, вывезут из города, попытаться помочь кому-то, защитить от зараженного отца, матери, соседа. Но какой ценой? Вдруг это будет чья-то жизнь? Вдруг это будет его жизнь? Нет уж, решил Кен, тут без обид. Каждый сам за себя. Впереди простирался широкий двор с ухоженной детской площадкой, с нескольких сторон его обступали панельные девятиэтажные дома на сваях. Кен решил воспользоваться этим и повел отряд под домами, пространство под которыми позволяло двигаться почти бегом. Стремительно преодолев жилой комплекс, группа рывком пересекла широкую асфальтовую дорогу и снова нырнула в катакомбы свайного фундамента, широкие колонны которого надежно скрывали отряд из виду. Таким макаром бойцам удалось пройти некоторую часть пути. Потом стали попадаться здания, фундамент которых закрывался широкими стальными панелями или арматурными решетками, пролезть через которые не представлялось возможным. И Валерию пришлось возвращать группу обратно под дом, после чего снова делать вылазку и подыскивать безопасный маршрут. На разведку пошел с Олегом. Сразу двинулись наиболее коротким путем к парамбазе, то есть напрямик пересекая район. Впереди показалась неширокая грунтовая дорога, вдоль которой стояли продуктовые ларьки и киоски с канцелярией, табаком и прессой. Никакого движения видно не было, и парни, не забывая держаться ближе к зданиям и по возможности пробираясь под ними, без происшествий миновали всю эту улицу. Потом, перемахнув через большой пустынный пятак земли, по-видимому подготовленный под застройку, оказались на улице со старыми пятиэтажными хрущевками, близко стоящими друг к другу. Решив, что идти через такое плотное скопление домов слишком опасно, напарники обошли старые здания и взяли немного правее, отклоняясь от маршрута. В этой стороне все больше стали попадаться высокие новостройки. Буквально пройдя пару домов, они наткнулись на несколько мертвых тел, бездушными бледными куклами, валяющихся на бетонной площадке у подножия высокого полукруглого здания. По их ломаным позам и кровавым брызгам возле разбитых голов стало понятно, что бедолаги выпали из окон. Выпали или сами выпрыгнули, спасаясь от кого-то, это уже было вопросом. Кен пробежался глазами по фасаду дома, ища разбитые окна, но ночная темнота не позволила ему ничего разглядеть. Единственное, что он смог увидеть, это тусклый, едва заметный мерцающий огонек в одном из оконных проемов седьмого или восьмого этажа. после чего, даже не задаваясь вопросом о том, что же это могло быть, поспешил убраться от этого места подальше. Выравнивая курс на промбазу, напарники миновали несколько торговых построек в виде СИП-панельных гипермаркетов, расположенных вдоль главной дороги, на которой, к удивлению Валерия, тоже совсем никого не встретили. На улицах по-прежнему не было ни души, и даже трупы людей им больше не попадались. Вокруг стояла абсолютная, пугающая своим ничто тишина. Было слышно только, как тяжелые капли падали с карниза в крышу, ударялись о землю. Журчали канавы с точными водами в своих недрах. Время от времени тишину прорезало щебетание какой-то ночной птицы, и где-то, очень далеко, на несколько секунд зашлась в недовольном лае собака. Но больше никаких звуков, так или иначе свидетельствовавших о чьем-либо присутствии, до слуха не доносилось. Через минуту они уперлись в еще один жилой комплекс с овальными высотками. Посовещавшись, решили пройти немного вдоль двора с живыми изгородями и аккуратным ограждением из рабицы, опоясывающим баскетбольную площадку, которую легко можно было переделать в волейбольную, просто натянув сетку посередине поля. За спортплощадкой возвышались макушки рослых хвойных деревьев, двигаясь через которые, по прикидкам Валерия, можно было как минимум выйти к берегу реки. Но, придерживаясь ее русла, они уже в любом случае упрутся в промбазу. Именно лесистая местность казалась ему наиболее удачным решением для безопасного движения отряда. И уж если сосновый бор так удачно подворачивается под руку, следует непременно воспользоваться этим обстоятельством. Он уже решил, что они нашли, что искали, и собирался возвращаться за группой, но вдруг замер, как вкопанный, когда слух отчетливо уловил звуки приближающегося бега. И по стремительно нарастающему шуму было понятно, бежит не один человек. «Прячемся!» – прошипел Кен, юркнув за живую изгородь, которая должна была отделить их от неизвестных. Здоровяк, видимо, тоже услышал и незамедлительно последовал его примеру. Они затаились за плотной стеной кустарника, и Валерий сразу же пожалел о том, что они не кинулись опрометью подальше от этого места. Теперь это делать было уже поздно. Топот замедляющегося бега, не иначе как целой группы из 5-7 человек, стал совсем близок. После чего они резко остановились, и улица на какое-то время снова погрузилась в абсолютную тишину. Зараженные застыли, как мраморные статуи, в каких-то 20 метрах от напарников, и слушали, пытаясь уловить любой посторонний шум. Кен остро понимал, что стоит ему хотя бы просто повернуть неудобно поставленную ногу, как вся эта голодная свирепая банда тут же ринется в их сторону. Не получится даже по-тихому увеличить дистанцию между ними и настоящим олицетворением смерти в виде злобных, уже окончательно заточенных под то, чтобы жестоко истреблять не таких, как они, существ. Валерий лихорадочно соображал, что предпринять в этой, можно сказать, патовой ситуации, безуспешными потугами стараясь что-то разглядеть через густые заросли, и с замиранием сердца ждал, когда ее патовость уже не будет такой очевидной. Ждать пришлось недолго. «Они где-то здесь», – проскрипел чей-то, очевидно, мужской голос. Хотя Валерий затруднялся точно определить. Интонации речи были не совсем нормальные. «Искать!» – в приказном порядке прокаркал он. «Всем искать!» «Найти!» Бухающее от переизбытка адреналина сердце рухнуло куда-то в желудок. Валерия вдруг осенила мысль, они заметили их из окон. Скорее всего, это была какая-то из высоток, стоящих вдоль дороги. Вот куда они все подевались, они сидят в домах. Он крепко сжал карабин, положив указательный палец на рычаг предохранителя, готовясь в любую секунду скинуть его и открыть огонь. Тягаться с толпой зараженных на ножах можно даже не пробовать. Придется стрелять. Стали доноситься разбредающиеся в разные стороны звуки. Валерий услышал, как чавкающие шаги по мокрой почве сменились шарканьем брусчатки. Как минимум двое искали в их стороне. Зараженным нужно было пройти еще 15 метров, и они наткнутся прямо на напарников, затаившихся за углом. Еще несколько шли чуть правее. Расстояние до них Валерий определил как визуально доступное. Молниеносно соображающий ум принялся обрабатывать создавшиеся условия предстоящей схватки, тщательно анализируя их шансы и прикидывая, как получше использовать фактор внезапности. «Атаковать нужно первыми», — понял Кен. «Атаковать быстро и неожиданно». Выходило так, что в их стороне в радиусе 20 метров есть как минимум 4 врага. Для страховки плюс о нем еще двоих. Значит, 6 целей, которые нужно поразить быстро. И после этого сразу уходить нельзя. Нужно дождаться тех, кто ищет на другой стороне площадки. От зараженных, ведущих поиски на противоположной стороне двора, их отделяет баскетбольная площадка. Получается, с левой стороны они закрыты от врага забором и живой изгородью. Останется только подождать, когда твари сами выбегут под пули. «Хорошо бы, чтобы так все и вышло», – подумал с сомнением Валерий. Но последний опыт с зараженными говорил ему, что слишком хорошее стечение обстоятельств он себе нарисовал. Эти твари слишком упрямы и слишком опасны, чтобы их так недооценивать. Так просто они на пули не полезут. Шаги тем временем значительно приблизились. Стало слышно чье-то хриплое дыхание и шмыгающие звуки, словно кто-то принюхивался, пытаясь уловить их запах. Валерий посмотрел на здоровяка. Тот сидел рядом в такой же напряженной позе. В глазах Олега читалась безысходность. Не издавая ни звука, Кен жестом показал здоровяку, кого гасить первым и кто должен лечь следующим. Не ожидавший такого плана бизнесмен лишь едва заметно кивнул и медленно потянул карабин на изготовку. Валерий показал 3 пальца. На счет 3. От Олега снова последовал неуверенный кивок, но он был готов. Кен понял это по его натянутой, как струна, напряженной позе. 1. Один палец Валерия исчез в кулаке. 2. Глубокий вдох. Цифру 3 Валерий хотел выкрикнуть и после этого выскочить, как черт из табакерки, открыв огонь по первому попавшему в поле зрения зараженному, но не успел. В этот момент где-то на соседней улице вдруг громко загрохотали выстрелы. Беспорядочная стрельба прокатилась звуковой волной, отражаясь от стен жилых комплексов, гулким протяжным эхом заполняя пустующие, погруженные в безмолвие улицы. От неожиданности Кен сам чуть не начал стрелять в горячке, скидывая предохранитель. Зараженные внезапно истерически завизжали чуть ли не у самого уха. Только сейчас Кен понял, насколько близко были эти твари – буквально в 2 шагах от него. Те, кто искали на противоположной стороне жилого комплекса, тоже завыли. Все они, не сговариваясь, бросились в ту сторону, откуда доносились выстрелы. И Кен похолодел внутри, когда понял, кто это мог учинить такую пальбу. Он с тревогой посмотрел на Олега. Тот приподнялся на корточках, осторожно выглядывая из зарослей и провожая взглядом группу зараженных. «Похоже, влипли наши парни», — совсем тихо проговорил он, и Кену ничего не оставалось, как согласиться с ним. «Давай в лес, сейчас полезут с домов», — выдохнул он, и напарники со всех ног бросились в густой ельник, скрываясь в дебрях вечно зеленых деревьев. Валерий опять едва удержался, чтобы не плюнуть в противогаз. «Черт, именно этого он и боялся, черт бы тебя побрал, черт бы побрал весь этот день этих уродов, что выпустили в мир эту заразу, твою же мать!» Кену люто захотелось от всей души пнуть массивный ствол пожилого дерева, под сенью которого они нашли свое временное укрытие, но не стал этого делать. На язык просились только отборные матерные слова, самые грязные ругательства, которые есть в могучем русском. Стрельба тем временем становилась гуще. Раскатистые хлопки теперь уже, наверное, всех стволов, которые были в их отряде, громоподобным эхом разносились по всему району и были слышны, наверное, даже в центре города. Валерий не знал, что теперь делать, как помочь попавшим, очевидно, в большую передрягу парням. Он обреченно прикрыл глаза, когда со всех сторон стали раздаваться обезумевшие крики зараженных. Эти лишенные рассудка вопли, гогочущие, ржущие нездоровым истеричным смехом, вопящие во всю глотку и ревущие, как разъяренный медведь. Они, казалось, были везде. Только теперь Кен с ужасом осознал, насколько идиотским решением было пойти этим маршрутом. Надо было обходить этот район. Да что теперь? Теперь все пропало. В каждом жилом доме этих тварей может быть сотни, а вместе их тысячи. Сейчас вся эта обезумевшая волна инфицированных рванет туда, и все, парни обречены. «Нам надо туда», — произнес Кен, не узнавая свой голос. «Нельзя нам туда, Валера», — словно ожидая этих слов, с готовностью отозвался здоровяк. «Нам надо», — упрямо повторил Кен. «Да что ты, Валер, сдурел, что ли? Их там сейчас целая орда будет. Мы даже рискуем не добраться до них. Сейчас со всех концов района в ту сторону попрут. Ты в своем уме?» «А что ты предлагаешь?» — взорвался Кен. «Бросить их там? Их сожрут сейчас, ты понимаешь? Зарежут, как свиней, или забьют палками. Мы без машин останемся. Где ты будешь потом искать транспорт?» «Я даже не знаю, где эти гаражи Санины находятся, не говоря уже, что ключи от фуры у него. Ты умеешь заводить фуры без ключей? И даже если не Саню, хоть кого-то попытаемся спасти. Мы с тобой вдвоем ни хрена не сможем, нам бойцы нужны». Бизнесмен ничего не ответил, лишь отвернулся, зло отдернув ремень карабина. «Нам жизненно необходимо их вытащить», — уже тише сказал Валерий. «Я не идиот и понимаю, что всех спасти уже точно не получится. Но попытаться мы должны, иначе все зря». Крики зараженных теперь были слышны повсюду. Из жилого комплекса, во дворе которого они были минуту назад, спотыкаясь друг от друга, выскакивали человеческие фигуры и опрометью бросались в ту сторону, откуда, не прекращаясь, раздавались хлопки ружейных выстрелов. Бизнесмен тяжело вздохнул. «Как ты себе это представляешь?» – прогудел он спокойно. «У тебя в ассортименте оружейного магазина шапки-невидимки были? Как мы будем прорываться к ним?» Валерий снова прикрыл глаза и тоже глубоко вздохнул, подавляя внезапно нарастающую злость. Злость на этого здорового, глыбоподобного правдоруба. Чемпиона, по очевидным замечаниям. Спорить с которым, впрочем, сейчас было бы верхом безумия. Он был абсолютно прав. Каменные джунгли – недачное товарищество. Пройти незамеченными по такому обилию открытых участков без какого-либо укрытия и с таким бесчисленным количеством зараженных на улицах им бы не удалось, даже если бы все дома в этом районе были на сваях. И еще на себя дурака злился, что не повел мужиков другим маршрутом. Не послушал Сашку и пацана этого новенького, как его, Кирюха вроде бы. Стрельба предсказуемо начала редеть. В воздух еще некоторое время сотрясали оружейные выстрелы, скорее всего, производимые одним или двумя людьми. Затем все стихло. Лишь безумные инфицированные продолжали вопить где-то в южной стороне района, там, где они оставили свой отряд. Но через минуту и эти звуки прекратились, и на улицах снова повисла неестественная тишина, как будто ничего и не было. «Придется переждать какое-то время», — неожиданно продолжил Олег. — «Если мутанты уйдут с улиц, пойдем искать». — «Думаешь, уйдут?» — спросил Кен. — «Я не знаю», — честно признался здоровяк. — «Когда мы сюда пришли, их нигде видно не было, а судя по количеству инфицированных, заварушка здесь была та еще. Если парни смогли укрыться где-то и будут сидеть тихо, как мыши, хотя бы полчаса, эти твари должны успокоиться». «Чего им под дождем мотаться, разжрать некого? Я так понимаю, им это дело не очень-то нравится. Оттого и сидят по домам. Подождем немного, потом сходим на разведку, посмотрим. Если все нормально, пойдем искать. Но если они не рассосутся с улиц, пытаться пробиться к группе – гиблое дело. Ты и сам это понимаешь». Кену очень хотелось верить словам Олега. Уцепиться за них, как за соломинку, и развивать, пока вера в то, что все будет хорошо, не превратится в уверенность. Что их отряд уцелел и смог избежать ужасной участи, ухитриться улизнуть и склацнувши зубами у самого горла смерти. Что они спрятались под каким-нибудь домом или на тех же этажах одной из бетонных высоток и сейчас ждут, когда они с Олегом придут за ними. Но Валерию чувствовался горький привкус в этих словах, как будто сам Олег совсем не верил во все сказанное им, что он уже мысленно похоронил ребят и лишь хотел убедить его, Кена, что еще не все потеряно, чтобы он не слетел с катушек от чувства ответственности за их смерть. А Кен чувствовал эту ответственность, чувствовал так явственно, будто бы сам их убил. И Валерий ничего больше не сказал, лишь кивнул угрюмо и принялся ждать». Так они просидели молча около получаса. За это время Кен все же смог отогнать от себя навязчивые дурные мысли, усилием воли подавляя досаду и чувство вины, возвращая себе душевное равновесие и способность холодно мыслить. Все-таки приобретенные военные навыки никуда не уходят. Притупляются разве что. Здорово проседают за годы мирной жизни, но никогда не исчезают полностью. К боевым действиям человека готовит физически, заставляет его днями напролет бегать, прыгать, ползти, преодолевать препятствия, лазить по канатам, тренируя в нем выносливость, оттачивая его реакцию до уровня интуиции. Боец, прошедший углубленную диверсионную подготовку, какую прошел Валерий, может молниеносно уйти с линии огня, даже если оружие нацелено на него с близкого расстояния. Может быстро сориентироваться в критической ситуации. Например, когда в комнату прилетает граната, ее должен кто-нибудь отправить обратно или выбросить в окно, или хотя бы пнуть в дальний угол помещения, а потом укрыться от взрыва за долю секунды, приняв решение. При благополучном исходе бойцу грозит только контузия, но вероятность выжить в случае качественной подготовки все же высокая. Но гораздо больше внимания уделяется психологической подготовке, и именно она позволяет воину холодно и расчетливо мыслить даже в самых опасных условиях и принимать правильные решения, игнорируя их эмоциональную сложность. На войне бывает такое, что потерявшие самоконтроль солдаты покидали свои укрытия и бросались в сторону врага, беспорядочно стреляя в белый свет, как в копеечку, и сами нарывались на вражеские пули. Вот и Кен ненадолго попал в эмоциональную яму. Стареет. Однако теперь, когда горячая голова немного остыла и освободившийся от лишних переживаний мозг трезво посмотрел на ситуацию, у Валерия начал формироваться план. «Ну что, пойдем посмотрим?» – нарушил молчание здоровяк. «Ты как, нормально?» «В порядке», – коротко ответил Кен, крепко о чем-то думая. «Пойдем, только не сейчас. У меня появилась идея». «Так», – оживился бизнесмен. «Что за идея?» «Нам нужно найти побольше сушняка и развести хороший костер», – все еще погруженный в свои мысли, произнес Валерий. «Не понял», – озадачился здоровяк. «Зачем костер?» «Нам нужен качественный отвлекающий маневр, и в нашем случае лучший вариант – это стрельба». «И что?» – все еще не понимая, к чему клонит Кен, спросил здоровяк. «При чем здесь костер?» «Ты что, в детстве патроны в огонь никогда не кидал?» «Ого, а ты что задумал? Слушай, а ведь хорошая идея. Только эти пули нас самих-то не положат здесь. Сколько патрону нужно времени, чтобы сдетонировать в костре?» «А вот это уже вопрос», – ответил Валерий, почесав затылок. «Когда в годы моей шальной юности мы решили проделать такой эксперимент, у нас начало стрелять минут через 4-5 с момента, как бросили пули в костер. Так что примерно за этот отрезок времени нам нужно уйти подальше от этой зоны. Большая часть зараженных района соберется здесь, а мы получим свободные от них улицы минут на 20». Олег задумался. «Пожалуй, это лучшее, что можно придумать в нашей ситуации». «И сообразил же». «Не торопись хвалить», – осадил его Кен. «Как бы не было все это напрасно». «Поглядим», – коротко резюмировал бизнесмен. Сушняк в сыром лесу отыскать удалось, конечно же, с большим трудом. С горем пополам напарникам удалось насобирать под наиболее густыми деревьями сноп относительно сухих веток в достаточном количестве для разведения маленького костра. Огонь распалили в глубине пролеска так, чтобы свечение можно было разглядеть не сразу. В качестве розжига Валерию пришлось использовать несколько листов из своей записной книжки, в которую только сегодня утром он вносил некоторые данные по результатам ревизии. Теперь они вряд ли будут актуальны. Костер занялся быстро, и уже через минуту стало возможно подкидывать в него сырые еловые ветви, которые, быстро теряя влагу, стали сухо потрескивать в стремительно набирающем температуру пламени. От огня потянуло приятным теплом. Кен достал магазин и выщелкнул из него с десяток патронов. Потом обмотал их мокрой рубашкой, по всей вероятности сорванной с чьей-то вешалки ударной волной. Эта мера должна была увеличить время до детонации боеприпасов. «Обойдем жилой комплекс лесом и выйдем с другой стороны», – обозначил Валерий направление. «Я, кажется, видел в той стороне частные дома. Пройдем вдоль них старым методом и оттуда срежем напрямик. Попробуем коротким путем добраться до места. «Дай бог, из окон нас не спалит. Там вроде поменьше этих муравейников». «Мне нравится, когда меньше муравейников», – прогудел бизнесмен, готовясь бежать. «Ну все, с Богом», – сказал Кен, осторожно проталкивая мокрый сверток с патронами в центр костра. И напарники, стараясь не издавать лишнего шума, бегом двинулись через ельник, петляя между деревьями. Через 10 минут они уже перелазили через невысокую ограду какого-то частного дома, достаточно быстро миновав до этого несколько похожих дворов. Здесь они задержались и, пристально всматриваясь в темноту, выискивая в ночном полумраке группы зараженных или хотя бы одинокие человеческие фигуры. Некоторое время спустя им все же удалось разглядеть несколько одиночек, бредущих по пустым улицам то в одну сторону, то в другую, словно заблудившиеся и не знающие, куда им теперь пойти, у кого спросить дорогу. Валерий помогать им не собирался. Он ждал. «Интересно, как они видят в темноте?» – спросил он. «Читаешь мои мысли», – прогудел здоровяк. «Однако нас они как-то через окна заметили. Должно быть, не так уж плохо видят». «Но мы могли где-то совсем рядом с домом пройти, в котором они сидели. Вот и увидели. Сейчас хоть глаз выколи на улице, мы ведь далеко не сразу разглядели». «Думаешь, проскочим?» – с сомнением произнес Олег. «Думаю, надо попробовать. Есть, конечно, вариант, что эта дрянь наградила их не только быстротой и свирепостью, но и зрение улучшила. И теперь они, как соколы, ясные за пару километров нас засечь могут». «Хреновые наши дела тогда», – прокомментировал бизнесмен. «Это точно», – согласился Кен. Выстрелы прорезали ночную тишину внезапно, и как Кен не готовился к этому, все равно резкий грохот с длинным раскатистым эхом заставил его вздрогнуть от неожиданности. Реакция зараженных на серию громких хлопков не заставила себя долго ждать, и вскоре из укрытия напарников хорошо было видно, как целые толпы обезумевших, словно саранча, стремительно заполнив улицу со всех ног, неслись в сторону их отвлекающего маневра. Несколько инфицированных пробежали совсем рядом. Один из них остановился в каком-то метре от них и по собачьи зашмыгал носом, принюхиваясь. Кен замер, задержав дыхание, срастаясь с садовым кустарником, за которым они прятались. И этого только не хватало. Но нет, мутант еще секунду потянул носом в воздух и, видимо, придя к выводу, что ему показалось, недовольно не то фыркнул, не то хрюкнул, после чего рванул с места, быстро смешиваясь с остальными зараженными. Выстрелы прекратились, но толпа даже не собиралась редеть. Инфицированных было очень много. Вопящие, окровавленные, злобно оскаленные. Они бежали в сторону костра, держа в руках куски арматур, палки и камни. Неслись со скоростью разъяренного гепарда с лютым гневом к нарушителям своего покоя. Кен даже пожалел, что не забросил в костер второй сверток. Только чуть позже, чтобы они сработали по очереди. Тогда можно было бы заманить на эту сторону еще больше зараженных, тем самым значительно снизив риск нарваться на них, пока они будут искать отряд. Но чего уж теперь. Что сделано, то сделано. Через 10 минут поток инфицированных все-таки пошел на убыль, и теперь улицу пересекали отдельные группы зараженных, сбитые в небольшие стаи. Вскоре и группы стали сокращаться до 2-4 человек, и спустя еще какое-то время напарникам с трудом удавалось разглядеть отдельных мутантов, утративших по всей вероятности ориентиры и теперь не знающих, куда идти. Плотность последних была невысокая, и потому Кен решил. «Сейчас». «Что, погнали?» – подобрался бизнесмен. «Да», – ответил Валерий, сам готовясь к рывку. «По сторонам внимательно, давай к ближайшему дому бегом». Напарники вынырнули из заросли, быстро перебегая широкую дорогу и, обогнув небольшой торговый центр, юркнули в переплетение старых панельных зданий, дворы которых изрядно заросли березами, и чуть не нарвались на зараженного, галопом выбегающего из подъезда. Не хватило буквально нескольких шагов до угла дома, как мимо, не жалея ног, промчался невысокий коренастый мужчина с окровавленным лицом. Парни снова замерли, как литые изваяния, пропуская инфицированного мимо, и не двигались до тех пор, пока мутант не сгинул из виду, после чего стремительным рывком благополучно пересекли двор. Дальше двигаться удавалось медленней. Оказалось, что на улицах между жилыми зданиями оставались еще немало зараженных, судя по всему, взбаламученных отвлекающим маневром и выскочивших из домов последними, и поэтому не знающих, в каком направлении идти. Казалось, что от этого неведения мутанты становились еще злее. Они бродили из стороны в сторону, свирепо рыча, взвизгивая то и дело, когда случайно натыкались друг на друга. Иногда такие встречи заканчивались драками, и напарники, пользуясь шумом, исходящим от потасовок, бесшумными тенями пробирались вдоль зданий от укрытия к укрытию. Но чаще им приходилось подолгу выжидать, пока не проявятся все зараженные, находящиеся в непосредственной близости. И только после того, как удастся увидеть всех, они принимали решение, идти им этой дорогой или поискать другой, более безопасный маршрут. Все это отнимало уйму времени и успокаивало только то обстоятельство, что это был самый короткий путь до того места, где они оставили свой отряд. Эх, если бы Валерий тогда не побоялся двигаться через скопление этих хрущевок, быть может, они бы уже в полном составе достигли промбазы. Хотя, конечно, с полной уверенностью это утверждать было нельзя. Это сейчас основная масса инфицированных находится вне зданий, и вероятность того, что Кена с Олегом заметят из окон, хоть и все еще есть, но уже не такая высокая. А в тот момент, когда они пошли на разведку, за отрядом могли наблюдать тысячи глаз. Еще непонятно, как они вообще сумели добраться до леса незамеченными. Не иначе, как везение. Феноменальное, невозможное везение. А вот парни сидели себе в укрытии, носа из-под дома не показывали. Им почему-то не так повезло. Валерий сам лично битый час инструктировал группу, особое внимание уделяя именно скрытности. Что у них могло пойти не так? Ведь ничего сложного. Просто не шуми и не выходи из укрытия. Сиди себе и жди. Как можно обосраться при выполнении такой нехитрой задачи? Причина, по которой местонахождение укрытия отряда оказалось обнаружено, могла быть только одна. За ними кто-то наблюдал из окна в тот момент, когда группа двигалась по той улице. А потом, скорее всего, зараженные потеряли их из виду и какое-то время прочесывали дворы, пока не наткнулись на отряд под домом. Это объясняется тем, что с того момента, когда напарники покинули группу, прошло немало времени до того, как в том месте разразилась стрельба. Все-таки пойти этим путем было роковой ошибкой. Валерий сокрушенно осознавал, что кому-то, если не всем ребятам из тех, кто остался ждать разведку под домом, пришлось погибнуть из-за этой ошибки. В большей степени из-за его ошибки. Потому что именно он, как командир группы, принимал окончательное решение. Доля командира – решать за всех, а потом жить с последствиями, если эти решения окажутся неправильными. Спустя еще полчаса им все же удалось добраться до места. Даже в ночных сумерках Валерию удалось разглядеть несколько групп, валяющихся у девятиэтажного дома. Сам свайный фундамент был закрыт по всему периметру здания арматурной решеткой и имел одну калитку с противоположной стороны дома. С той же стороны, которую напарники могли сейчас видеть, вместо калитки был небольшой проем из разогнутых в разные стороны плохо приваренных арматур. Но сейчас он был чем-то завален. Кен затруднялся точно определить чем, но догадывался. Не иначе, как зараженными, неудержимо пытавшимися пролезть толпой через узкий лаз локалки техобслуживания и, очевидно, в ней застрявшими. Минут пять они еще досконально осматривали местность и внимательно вглядывались в темноту оконных проемов, выявляя источники опасности. Но ничего подозрительного заметить так и не удалось. Напарники, опасливо озираясь, быстро перебежали дорогу и, прижимаясь к панельному дому, добрались вдоль него до входа в пространство фундамента, решив сразу войти через калитку. Нырнув под дом, они некоторое время сидели на корточках недалеко от входа, с тревогой всматриваясь в темные трафареты жилых зданий, ожидая обезумевшую толпу, бегущую в свою сторону. Решив, что если их все-таки увидели из окон, то, отойдя от входа на существенное расстояние, они рискуют оказаться в ловушке. Ведь в случае, если враг нападет с этой стороны, отступать им отсюда будет некуда. Но к великому облегчению ни через пять, ни через десять минут ничего такого не произошло. Куча из трупов зараженных, словно винная пробка, плотно заткнувшая проем, была недвижима. Увидев этот не иначе как шедевр сюрреализма, Кен не удержался и озадаченно почесал затылок. С этой стороны глазам удалось выделить не меньше 5 голов с посмертно жутко оскаленными гримасами. Их тела насадились на арматурные прутья, и даже казалось, что инфицированные запутались в конечностях друг друга в неистовом стремлении добраться до бойцов отряда, оборонявшихся под этим домом. Каким же лютым должен быть их гнев или голод, или что у них там? Мухи, на удивление, быстро нашли эту мертвую кучу и теперь гудели, кружа над ней, обустраивая свой новый дом, откладывая в трупы свое потомство. Вокруг было очень много крови. Здесь было намного темнее, чем на улице, но брызги на сваях и ошметки тел, по всей видимости, вырванные зарядами картечи, валявшиеся на земле, им все-таки удалось разглядеть. Огромная грязная лужа растеклась под нагромождением обезображенных трупов. Под ногами в большом количестве звенели стреляные гильзы. Олег даже присвистнул в противогаз. «Вот это нахер да!» – изумленно протянул он. «Такого я еще не видел». Валерий ничего не сказал, лишь присел на корточки и начал внимательно всматриваться в пространство между сваями. Он, конечно, был оптимистом, но здравый смысл подсказывал ему, что живыми отсюда ушли не все. Через десяток метров левее пространство фундамента сужалось до 1,5 метра от земли, и на противоположную сторону свайного поля пролезть можно было только ползком. Как раз именно в этом сужении выделялся из почти ровного горизонта подозрительный бесформенный бугорок. Валерий двинулся в ту сторону, поманив за собой бизнесмена, и вскоре понял, что не ошибся. Бугорок оказался чьим-то трупом, но определить, чьим именно, при такой видимости оказалось невозможным. Некоторое время, раздумывая и еще раз пристально осмотревшись по сторонам, Кен все-таки счел риск разумным и на секунду включил тактический фонарь на самом минимальном режиме яркости. Они находились почти в самом центре свайного дома, и вероятность того, что столь тусклое свечение будет кем-то замечено снаружи, была очень низкой. Белый светодиодный луч осветил тело миниатюрной девушки в короткой джинсовой юбке и в разодранных колготках. На ноге болтался один кроссовок. Золушка, по всей вероятности, за кем-то гналась и даже успела влезть в узкое пространство на пол туловища. Потом ее голова встретилась с зарядом 12-го калибра, и для нее все было кончено. Осмотрев все, что было нужно, Кен выключил фонарь и, поднырнув под бетонную балку, шустро прополз на другую сторону. Потом, дождавшись здоровяка, у которого эта манипуляция получилась куда менее, чем у тренированного напарника, осторожно двинулся в сторону калитки, заглядывая за каждую сваю. Вскоре они обнаружили еще одно тело. Даже в такой темноте Валерий смог распознать характерную экипировку на трупе. У него похолодело внутри, это был кто-то из их отряда. Тело находилось в полусидячем положении, спина облокотилась на бетонную колонну, голова безжизненно повисла на груди. Больше ничего разглядеть не получалось, и Валерий, включив фонарь, осветил мертвеца. Сашу удалось идентифицировать только по росту, он был самым высоким в группе после Олега. Кто-то выстрелил водителю фуры в лицо, и оно теперь представляло собой рваные лохмотья, с которой на грудь и брюки парня тягучими сгустками капала кровь. Руки были неестественно вывернуты в разные стороны, бледные пальцы сковало судорогой. Одна нога изрядно подрана, одежда не защитила, характерные ободранные края ткани свидетельствовали о том, что особого препятствия для нападавшего она не представляла. На земле между ног бойца растеклась лужа, но это была не кровь, моча. «Дерьмовая смерть», — констатировал бизнесмен. «Посвети мне», — попросил Кен, передавая здоровяку свой карабин. «Нужно проверить карманы, где-то должен быть ключ от его фуры. Только осторожно, смотри, чтоб снаружи не увидели». Валерий быстро обыскал труп, но, к своему удивлению, ключи ему найти так и не удалось. Оружия и боеприпасов при Саше также не обнаружилось. Не оказалось на месте даже ножа, на поясе остались болтаться только пустые ножны. Получается, Саню кто-то, руководствуясь нашими правилами, добил после того, как он был укушен. А потом этот же кто-то разоружил его и забрал ключи, заключил Валерий. «Выходит так», — — согласился здоровяк. «Где теперь только их искать?» «Я думаю, далеко они бы уйти не смогли», — отвечая на вопрос здоровяка, вслух размышлял Кен. «Вокруг нас в радиусе километра одни жилые улицы. К ним же сюда весь район сбежался. Если кто-то из ребят и выжил, то спрятался где-то поблизости. Так что искать нужно в ближайших домах или под ними. Хоть это, конечно, как стало известно, сомнительное укрытие, но существенно отдалиться от этого места у них просто физически бы не получилось». «Нарвались бы на целую толпу, как пить дать». «Да, похоже, ты прав», — согласился бизнесмен. «Но как будем искать? Заходить в дома рискованно». Минуту Кен раздумывал над этим, потом, видимо, решив что-то, кивнул сам себе и ответил. «Придется еще немного рискнуть и помаячить у окон ближайших домов. Если парни уцелели и спрятались где-то рядом, то наверняка будут пытаться наблюдать из укрытия. Они знают, что мы сюда по-любому придем». «Если увидят нас, попытаются привлечь наше внимание, подадут сигнал фонарем или еще как». «А что, если нас кто-то другой увидит?» — спросил помолчавший секунду бизнесмен. Вида он не подавал, но было и так понятно. Идея здоровяку не нравилась. «Тогда придется бежать», — коротко бросил Валерий. «Извини, но ничего более толкового я придумать в этой ситуации не могу. Заходить и прочесывать каждый дом действительно очень опасно. Может, у тебя есть какие-то идеи?» Кен спросил это не из сарказма. Он действительно допускал, что наверняка не он один такой умный, и у Олега вполне мог сформироваться какой-нибудь другой план. Не такой рискованный, как у него, и более продуманный. Но Олег, очевидно поняв вопрос Валерия, по-своему запричитал угрюмо. «Да нету, нету. Нормальный план». Напарники решили еще какое-то время провести под домом, обходя здание по периметру и осматриваясь под него двор. Но ничего похожего на тусклый свет фонаря, ни из темноты катакомб соседних домов на сваях, ни из пустых глазниц местами разбитых окон разглядеть им так и не удалось. Тогда они покинули свайное пространство и осторожно углубились в жилой комплекс, на этот раз сознательно, стараясь быть на виду, опасливо вглядываясь в каждое окно и в мрачные, чуть приоткрытые дверные проемы. Эта часть района состояла все больше из свежих новостроек и, очевидно, еще очень слабозаселенных. Наверное, поэтому зараженные здесь напарником не встречались. Валерию хотелось верить, что все они повелись на отвлекающий маневр и сейчас находились где-то в противоположной части района. На улице было тихо, не было ни чириканья вечно бодрствующих птиц, ни заунывных трелей ночных насекомых. Все живое словно замерло в тревожном ожидании чего-то. Валерий тоже чувствовал себя натянутой до предела гитарной струной. По ощущениям, это было похоже на хождение по минному полю, когда ты ни на секунду не можешь успокоиться – с бешено колотящимся в груди сердцем, несмотря на неторопливый осторожный шаг, с влажной от испарины футболкой в районе спины и мурашками от каждого едва слышимого шороха. Один раз, совсем недалеко от них, в одном из окон первого этажа сквозняком громко захлопнула форточку, и Кен готов был поклясться тогда, что такой дозы адреналина он уже давненько не получал. Ему даже пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы более или менее успокоить сердечный ритм. Нельзя так. Слишком много адреналина за один день. Организм, даже такой подготовленный, как у Валерия, не может постоянно пребывать в таком режиме. В фильмах про крутых парней часто показывают, как главный герой не спит сутками. Он постоянно находится на грани смерти, и то и дело попадает то в драки на ножах, то в плотные перестрелки – то в смертельной рукопашной схватке. В реальной жизни человеческий организм не сможет нормально профункционировать в таком режиме и суток, но на коротких дистанциях адреналин полезен. Под влиянием сильного выброса этого гормона в кровь вся нервная система молниеносно мобилизуется, провоцируя организм задействовать все свои ресурсы по максимуму, заставляя его быстро реагировать на опасность. В этот момент КПД человека возрастает в разы. Скорость реакции, сила, быстрота анализа обстановки может быть феноменальной, и это нередко спасает жизнь. Но вот у длительного пребывания в состоянии повышенного гормонального фона есть обратная сторона медали, а именно эмоциональное выгорание, потеря концентрации, внимания, общая усталость, нарушение координации движений – Неадекватное восприятие реальности, нервные срывы, обмороки. Валерий уже понимал, что начинает чувствовать себя неважно. Не иначе, как бешеный на события день сказывался на нервной системе. И изнуренный как эмоционально, так и физически, организм уже начинал заявлять о себе. Например, Кен уже несколько раз поймал себя на мыслях, совсем не относящихся к первостепенным задачам. Рассеивалось внимание, стала пропадать концентрация. Тренированная воля и опыт работы в критической обстановке помогали ему держаться бодрячком, и до серьезных сбоев в организме Валерий мог еще продержаться как минимум сутки. Но с непривычки даже такие незначительные откаты уже заставляли его беспокоиться. В данных обстоятельствах можно зазеваться лишь на секунду и в эту же секунду получить проблему, которая в конце концов может привести к смерти. Валерий подумал, что если даже он уже обращает внимание на свое состояние, то что там интересно с бизнесменом? Олег, конечно, мужиком был точно не из дохлых, но тут больше про нервы, не про физику. Надо будет спросить у него, как он себя чувствует, но не сейчас, потом. Сейчас повнимательнее надо быть, не до разговоров. Прошло 20 минут. Напарники обошли большую часть жилых комплексов в заданном районе, некоторое время задерживаясь на детских площадках перед домами. Валерий даже предлагал иногда включать тактический фонарь хотя бы на секунду, полагая, что, быть может, в такой темноте их попросту не видно, и что, осветив себя хотя бы на короткое время, они серьезно повышают шансы найти парней. Но это, наверное, было уже отчаяние. Олег, естественно, был категорически против, мотивировав свою позицию тем, что если ребята вообще наблюдают из окон, то они абсолютно точно их увидят. Не так уж и темно на улице. А вот играя со светом, они здорово рискуют демаскировать себя перед врагом. И тогда найти ребят уже точно не удастся. Валерию ничего не оставалось, как согласиться, а спустя еще некоторое время поисков надежда найти хоть кого-то из парней в живых пошатнулась у него окончательно. «Что это, кровь?» – тихо спросил Олег у присевшего на корточке возле подъездной лестницы Кена. Валерий затянутыми в перчатки пальцами растирал вязкую густую слизь, цвет который при скудном уличном освещении определить затруднялся, но сомнений в ее происхождении у него не было. «Определенно, да», – ответила задача Наон с сомнением, осматривая широкую кровавую полосу, неровным шлейфом поднимающуюся по ступеням вверх и пропадающую в непроглядной темноте приоткрытого подъезда. «Думаешь, наша?» – не отрываясь от круговой обороны, осведомился здоровяк. «Не знаю», – честно признался Валерий. «Может, и они, а может, и нет, но кровь свежая. Оставили ее здесь совсем недавно, как будто кого-то разорвали прямо перед крыльцом, а потом затащили в подъезд». «Или кого-то тяжелого, 300-го тащили», – высказал свое предположение здоровяк. «Это вряд ли», – не согласился Кен. «Уговор был сразу в расход раненых». «Но так ранение может быть и не запретное. Может, от камня по голове или нож. Ты же знаешь, что эти твари не с пустыми руками ходят». «Света мало, гильзы бы поискать». «Черт, ну давай включим на секунду фонарь», – предложил бизнесмен. «Если все-таки наши, то гильзы прямо под ногами быть должны, сразу увидим». После недолгих попыток нащупать гильзы вслепую, фонарик решили все-таки включить, всего на одну секунду. Стерильно белый светодиодный луч осветил сырую бетонную площадку перед домом. Но этого времени хватило с головой, чтобы увидеть несколько красных цилиндров 12-го калибра и пару латунных гильз 7,62. «Наши», — коротко прокомментировал бизнесмен. «Ну что, заходим?» «Да», — кивнул Кен, — «нужно проверить. Смотри в оба. Снимай с предохранителя, но режим тишины на максимум. Стреляй только в том случае, если по-другому никак. Постараемся по-тихому разведать». Здоровяк тоже кивнул, и напарники, поднявшись по лестнице, осторожно шагнули в мрачный проем подъезда. Медленно ступая мягкими подошвами ботинок по керамогранитному полу, они чуть углубились в холл, пройдя немного вслепую, и лишь когда были на серьезном удалении от входа, зажгли тактические фонари. Яркий свет снова больно резанул по глазам. Они постояли секунду, привыкая. Первый этаж, очевидно, не имел квартиры, был отведен под коммуникации, а точнее под элементы контроля над коммуникациями дома. «То есть здесь должны были располагаться бойлерное, насосно-отопительного водоснабжения, насосное под пожарку, газовый узел и щитовая. Данный тип новостроек был Кену знаком, он более или менее представлял себе планировку здания. Под ногами сразу же обнаружился труп мужчины с колото-резанными ранами. Но по обычной гражданской одежде, серые рваные джинсы и легкое весеннее пальто из черного драпа стало понятно, что человек не из их отряда. Труп лежал в полусогнутой позе, скрутившись как креветка. Живот зажали окровавленные руки, на шее зияли огромные порезы. Человека несколько раз здорово полоснули по горлу. Лицо навсегда замерло в свирепой оскаленной гримасе. Глаза открыты, узкие зрачки застыли, устремив взгляд куда-то вверх. Кен, щурясь, отыскал кровавую полосу и проследил ее направление. Шлейф уходил по длинному коридору с несколькими боковыми ответвлениями и упирался в закрытую дверь в конце него. На одной стене отпечатались чьи-то пальцы, словно человек шел медленно, часто облокачиваясь об нее окровавленной рукой. Местами следы смазывались, наталкивая на выводы, что человек падал. Рука соскальзывала с глянцевой краски и, не найдя за что ухватиться, оставляла неровную красную черту сверху вниз. Ружейных гильз под ногами видно не было, но обилие темно-бурых сгустков крови, всюду размазанных по полу, говорили об очень серьезном ранении, скорее всего, несовместимом с жизнью. Кен, с трудом подавив отчаяние, стараясь не поскользнуться, медленно двинулся по коридору. Было тихо. Напарники не спешили сразу идти к двери в конце коридора и сперва проверили остальные помещения, но все они оказались заперты. На дверях Валерий находил следы крови. Тот, кто проходил по этому коридору до них, тоже пытался открыть эти двери, видимо, рассчитывая найти укрытие. Безуспешно дергал ручку, тяжело опираясь на косяки, обильно теряя кровь. Он кого-то тащил за собой, кого-то хотел спасти. Вот здесь он оставил раненого на какое-то время, и тот сидел на полу, облокотившись на стену, и ждал, скорее всего, пока напарник найдет место, где ему укрыться. А вот здесь он упал, но смог потом подняться и, вернувшись за раненым, дотащил его в дальнюю часть тех этажа и, судя по всему, закрылся там. Валерий ощущал, как ледяной ком в горле становится все больше с каждым кровавым отпечатком, который ему удалось прочесть, как надежда отыскать кого-то из парней в живых становится все призрачней. Как реальность, усмехаясь, хватает его за шкирку и словно котенка тыкает носом в каждое бурое пятно на кафельном полу, бесцеремонно развеивая все его наивные иллюзии, все детские притязания на благополучный исход. Это реальность, парень. В реальности все не так, как в фильмах и книгах. Теперь будут умирать люди, хорошие и плохие, любимые и те, к кому ты равнодушен, умирать несправедливо, мучительно и грязно, порой в лужах собственного дерьма, обделавшись от нестерпимой боли или панического страха. И гибнуть будут пачками, сотнями, тысячами и миллионами. И точно так же в любую минуту можешь легко умереть и ты, как и те, кто тебе доверился. Ты оказался столь самонадеянным и допустил ошибку. «Хэппи-энда не будет. Учись, пока ты еще живой, гребаный ты кусок дерьма». Осмотрев все доступные закутки тех этажа, напарники направились к помещению в конце коридора. Валерий повернул ручку и слегка надавил на металлическую межкомнатную дверь рукой. Та сперва поддалась, но сразу же со стуком уперлась в какое-то препятствие. «Походу, завалено изнутри», – тихо сказал Кен. «Давай я попробую», – предложил Олег, перевешивая карабин за спину. «Ты прикрывай». «Пробуй». Кен отошел на два шага, вскидывая ружье, нацеливая его на дверной проем. «Только постарайся потише. Здесь не должно быть лестницы на этажи, только лифты. По такой планировке на пожарку вроде как отдельный вход с улицы. Но все равно лучше не шуметь. Надеюсь, не придется стрелять». «Я постараюсь», — принял информацию к сведению здоровяк и весом навалился на преграду. Дверь поддалась еще немного, образовав небольшую щель, через которую в свете фонаря стали видны аккуратные, тесно расположенные друг к другу лотки электроприводов, тянущиеся к серым, прикрученным к полуящикам. Но при этом здоровяк чуть не упал, поскользнувшись на глянцевом керамограните, обильно вымазанном в крови. Толкнуть дверь дальше у Олега не получалось, не хватало упора, ноги скользили, как на льду. Еще раз прошлись по тех этажу и, раздобыв в небольшом хозяйственном помещении пыльную, но достаточно большую ветошь, насухо протерли пол около двери. Также здоровяку пришлось вычистить этой же тряпкой свою обувь, после чего он попробовал снова. На этот раз дверь удалось открыть почти на полметра, но сопровождалось это таким громким шаркающим звуком, что напарники еще минут пять стояли на месте, напряженно вслушиваясь в тишину железобетонного здания. Визуально оценив открывшееся пространство, Валерий решил, что он вполне сможет пролезть через него, и рисковать, производя такой нереальный шум, чтобы сделать его шире, пожалуй, не стоит. «Ты уверен?» – спросил неодобряющий такую идею здоровяк. «Если там кто-то ждет один, можешь не справиться, а я пока пролезу, может и поздно быть». «Справлюсь», – уверенно отрезал Кен, – «не парься, во всяком случае продержаться, пока ты не подтянешься, точно смогу». «Ну, смотри, я наготове, если что, я с ноги дверь выношу. Гасим угрозу и сразу сваливаем». «Окей», – Валерий кивнул, протискиваясь через дверь. «Внимательно», – услышал он напутствие напарника, когда уже оказался в щитовой. Помещение оказалось довольно просторным. На потолке, в стальных лотках, подвешенных на траверсы, висели плотные ряды проводов, которые спускались к закрытым щиткам на стенах. Некоторые из них были прикручены к полу и стояли обособленно от стен. Один из таких шкафов, по всей видимости, стоял у двери. Человеку, который решил укрыться здесь, каким-то образом удалось опрокинуть его, сломав крепление и подпереть железным ящиком с рубильниками входную дверь. И именно эти обломанные крепления и издавали такой скрежет, когда напарники пытались войти. Кровавая полоса уходила в глубину щитовой, и там в конце помещения виднелся небольшой закуток. Следы уводили за угол, и Валерий с рухнувшим в желудок сердцем гадал, кого он за ним найдет. «Кто там?» – неожиданно услышал он голос. «Кто это? Кто ко мне пришел?» Хрипкий, жуткий голос нездорового, неадекватного человека. Кен не узнал его. Слух уловил какие-то шевеления, затем шаркающий звук, словно кто-то волок за собой ногу. «Валера, что там?» – спросил встревоженный Олег, видимо, тоже услышавший это. «Я захожу». «Нет», – остановил его Кен. «Все под контролем, стой там». Из-за угла появилась коренастая фигура в окровавленной горке, и Валерий с ужасом признал в ней Василия. Бывший коп выглядел очень плохо. В свет фонаря сразу же попали суженные в булавочную головку зрачки над окровавленным ртом. На бледном лице вспухли синеватые вены. Кен увидел, почему Василий хромал. Нога была ободрана до кости, с голени свисали лохмотья брюк и куски плоти. Ружья при нем не оказалось. «Валера!» Кена бросила в дрожь от осознания, что Вася тоже его узнал. «Это ты, Валера, а я что-то помню, а что-то припоминаю. Валера, откуда я тебя знаю? Валера, кто ты?» Манеру, как говорил бывший мент, Кен охарактеризовал бы как бред психопата. Он постоянно дергал головой, словно мысли в ней были разбросаны в разные стороны, и он таким образом пытался их собрать во что-то более или менее вразумительное. Он внезапно замолчал, тупо уставившись себе под ноги, потом снова вернул Валерию свой нездоровый взгляд. «А кто я?» – хрипло выдавил он, и снова замер, плотоядно глядя на Кена. Прошло секунд 10, пока он не вышел из ступора. Затем он повернулся и пальцем указал в сторону закутка, откуда только что появился. «Там еще какой-то парень. Я вроде бы тоже его помню. Только он, кажется, умер. Кажется, умер. Он лежит, не двигается, не говорит со мной». «Наверное, он все-таки умер. Но он вкусный. Я попробовал от него кусочек. Он очень вкусный». «Так, все, я захожу», пробасил здоровяк и начал протискиваться в дверь. Валерий на этот раз не препятствовал. Он понимал, что Василия придется убить. Сделать это нужно попытаться ножом, и помощь наверняка не будет лишней. Снова громко заскрежетал металлокафель. Кен не сводил прицел с Василия, до боли в костяшках сжав ручку карабина, ожидая, что обращенный, уже бывший коп, вот-вот кинется на него, как свирепое животное с несвойственной человеку прытью. Но Василий не спешил этого делать. Однако взгляд его поменялся, стал более хищным. Он низко, утробно зарычал, скаля измазанный кровью рот. Олег все понял без слов, лишь спросил, доставая из ножен свой обоюдоострый боевой клинок. «Второй точно готов?» «Не уверен», – тихо ответил Валерий, и в эту секунду все началось. Василий, не то скалясь, не то улыбаясь и, очевидно, каким-то образом поняв, что напарники не будут стрелять, медленно отступил назад и шагнул за угол, скрываясь из виду. Валерий не услышал звуков его шагов. Несмотря на здорово травмированную ногу, охранник двигался бесшумно, словно дикая кошка. И это внушало опасения. Мозг сразу принялся учитывать все нюансы, оценивая опасности и возможности предстоящего боя. Противник им достался более чем серьезный. У Василия большой опыт и наверняка есть огнестрельное оружие. Правда, пока непонятно, сможет ли он им воспользоваться в таком состоянии, как, собственно, и своим опытом. Ведь он почти ничего не помнит, но опускать эти моменты точно не следует. «Если увидишь у него в руках оружие, стреляй без раздумий», – бросил здоровяку Кен, смещаясь в сторону и на ходу извлекая свой нож. Он сделал короткую перебежку к большому силовому щитку и, сняв нагрудный фонарик, выглянул из-за него, освещая пространство вокруг. Отсюда хорошо просматривался закуток, который представлял собой не длинный, но широкий коридор с двумя ответвлениями по обе стороны. В конце коридора под самым потолком находилось небольшое окно. Почти полная луна, растолкав с собой тяжелые дождевые тучи, любопытно заглядывала в него, бледным прямоугольным лучом освещая кровавленный кафельный пол. На полу лежал мертвый сын Василия. Его живот и грудная клетка были вскрыты, несомненно, ножом, внутренности выпущены наружу. Валерий прикрыл на секунду глаза, но быстро отдернул себя, возвращая разум в боевой режим. «Нужно прикончить ту тварь, в которую превратился отец этого парня. Прикончить, потому что таков был уговор, хоть Вася этого уговора уже и не помнит. Он виноват перед ними обоими, и раз уж не может вину эту искупить, то должен хотя бы поставить точку, потому что оставить все как есть Валерий попросту уже не может». Ген жестом показал Олегу, куда идти, и напарники, прикрывая друг друга, медленно зашагали по коридору. Все случилось быстро. Кен был почти уверен, что зараженный спрятался в какой-то из этих комнат, но вдруг услышал звук быстрого бега со спины, и взорвавшийся инстинкт самосохранения бросил его тело в сторону за долю секунды до того, как длинное острие лезвия охотничьего ножа вонзится в его спину. Организм среагировал сам, выработанные рефлексы за годы тренировок не подвели, и Кен, даже не оглянувшись, сумел уйти от смертельного ранения. Быстро развернувшись, он оказался лицом к лицу к этому существу и даже не узнал в нем того Васю, того позитивного бывшего мента, который согласился идти с ним на опасное, но очень нужное дело. Теперь в глазах у него читалась ярость и животная свирепость. Оскаленная рычащая пасть с тягучей кровавой слюной, стекающей с подбородка, звонко клацнула совсем недалеко от шеи Валерия, после чего сразу последовал второй замах ножом, и снова острый клинок блеснул сталью с самого лица, едва успевшего отскочить назад Кена. Рядом, прямо за спиной мутанта, внезапно оказался Олег и со всего маха всей тяжестью своего могучего тела силой обрушил клинок сверху вниз, вонзая его по самую рукоятку аккурат прямо в свод черепа. Еще несколько секунд руки Василия пытались дотянуться до Кена, и с гортанным булькающим кряхтением открывался и закрывался рот, будто зараженный пытался что-то сказать. Но бизнесмен держал его крепко, и у него получалось только жалко трепыхаться в руках здоровяка, после чего тело бывшего копа постепенно обмякло, и он рухнул на залитый кровью керамогранитный пол, конвульсивно подергиваясь. Все было кончено. «Нормально ты его», – одобрительно прокомментировал Кен. «Дури в тебе, конечно, как в буйволе». «Из этих ручищ, не обосравшись, еще никто не вырывался», – горделиво пробасил бизнесмен. «Ты как? Не зацепил он тебя ножом?» «Да вроде нет», – с улыбкой ответил Валерий, на всякий случай осматривая себя на наличие порезов. Полной уверенности, что ему удалось отделаться даже без единой царапины, все же не было. «Спасибо, Олег, ты хорошо среагировал». «На здоровье, братан», – кивнул бизнесмен. «Ну что, какой дальше план? Где теперь будем искать?» «Мы не будем больше никого искать», – отвернувшись, делая вид, что осматривается в поисках оружия, ответил Кен. «Это почему же?» – нарочито удивленным голосом спросил бизнесмен. Хоть Кен и понимал, что удивленный он именно понарошку. «Стебется, говнюк!» «Потому что это бессмысленно. Мы тут час уже перед окнами маячим и наткнулись только на зараженных членов группы. Дальше искать рискованно, мутанты наверняка возвращаются в свои дома. Нас спасает только то, что эта часть района не была густо заселена. И время у нас уходит. Уходит впустую». «Хм, прозревать начинаешь, да?» Олег подошел к трупу Василия и, разжав ему пальцы, забрал из них длинный охотничий нож, цинично вытерев окровавленный клинок о его брюки. Потом перевернул тело и реквизировал кожаные ножны на заклепках. «Правильно делает», — подумал Кен. «Из головы нож достать — гиблое дело. Дырчато-пузырчатая кость в своде черепа лезвие держит не хуже крепкого древесного ствола. А если по самую гарду воткнул, тогда забудь, уже не вытащишь». «Это радует», — продолжал тем временем здоровяк. «Ко мне возвращается тот самый практичный и прагматичный Валерий, который думает в первую очередь о близких. Там», — он неопределенно указал пальцем в сторону, — «в магазине твоя Мария, и там же моя жена и мой сын. Давай займемся делом. Давай спасать наших близких, забудь про парней. И не надо за все винить себя». «Мы все знали, на что шли. Я тоже проголосовал, чтобы идти этим путем. И Вася, и его сын тоже. Мы все шли одной дорогой, но они не выжили. А мы с тобой должны, мы обязаны выжить. Иначе все, кто нас ждет, погибнут. И нам надо спешить». «Ты прав», — коротко согласился Кен. «Тогда давай уже, братан, посмотрим, что тут еще можно найти, и будем что-то решать с транспортом». Валерий кивнул, ничего не ответив, но Олег понял, что с его напарником все в порядке и что он смог переключиться на их основные задачи. Ключи от Саниной фуры ни у Васи, ни у его сына, увы, не оказалось. Да и если бы их нашли, напарники даже примерно не представляли, где находятся эти гаражи. Так что вариант с фурой и кразом без аккумулятора отпадал сам собой». После недолгих обсуждений было принято решение все-таки добраться до промбазы и пройтись по заводам и фабрикам. Там, в принципе, было много разных индустриальных объектов и очень вероятно могли найтись автомобили, соответствующие их запросам. К тому моменту, как они туда доберутся, на улице уже наверняка начнет светать, это должно положительно сказаться на поисках и, возможно, ускорит процесс. Кроме того, концентрация мутантов там должна быть значительно меньше. Этот момент немного поднимал настроение. Все-таки блуждание в потемках по зараженным муравейникам, где полным-полно инфицированных, сильно утомило парней, и усталость в совокупности с перегруженной нервной системой давала о себе знать обоим. После недолгих поисков они обнаружили разряженный карабин и помповое ружье с двумя патронами в магазине. Немного нашлось боеприпасов в разгрузках и больше ничего полезного». Отца и сына оттащили в маленькую комнату с каким-то электрооборудованием, посадили, облокотив на стену рядом друг с другом, и прикрыли дверь. Вот и все. В магазине они оставили своих девчонок, Вася, жену и дочь, Артур, сестру и маму. Что им сказать, за что погибли их мужчины, Валерий не знал. Им удалось добраться до леса почти без происшествий. Несколько раз они едва не нарывались на группы зараженных. Однажды их даже заметили, и напарникам пришлось просидеть в кустах минут 15, пока инфицированные искали их по небольшому пролеску, бродя между деревьями. Но вскоре со стороны домов послышался какой-то шум, вероятно, сопровождаемый очередной потасовкой между мутантами, и преследователи бросились на эти звуки, оставив попытки их найти. Как и предполагалось, к рассвету они выбрались из леса. Впереди них, насколько хватало глаз, тянулась бескрайняя промышленная зона, вплотную прижатая к берегу длинного, словно река озера. Здесь напарники сделали небольшой привал, разминая затекшие плечи от широких ремней с тяжелыми ружьями, заодно окидывая взглядом необъятную заводскую местность, которая хорошо просматривалась с невысокого, но весьма удачно расположенного холма, на котором они решили немного передохнуть после затяжного марш-броска. Переведя дух, они наскоро отметили для себя наиболее приоритетные зоны и, опустившись вниз, зашагали по узкой грунтовой дороге, испещренной выбоинами с грязными лужами. А в небе над ними по-прежнему висела густая серая дымка, обещающая уставшим путникам еще один тяжелый дождливый день. Глава 7. И снова Маша. К моменту, когда начало светать, Катерина уже спустилась вниз, покинув наблюдательный пункт. Посчитав, что будет разумным не маячить возле окон при свете дня, в то время, когда вокруг него бродит зараженный. Мария по-прежнему не отходила от окон, то и дело недовольно цыкая на окружающих, чтобы те образовали вакуум в ротовой полости. «Ну где они?» – спросила она у девушки, когда та отошла от окон подальше. «Не знаю», – зашипела блондинка. «Шарахается где-то рядом, сучий кот. Когда он уже уйдет? Я, наверное, уже 80-й круг по магазину нарезаю, по пятам за ним хожу. Теперь он пропал куда-то». «Может, свалил?» – с надеждой спросила биолог. «Может, и свалил, но мне в это не верится. Он как будто знает, что в здании кто-то есть, только по каким-то причинам не пытается в этом убедиться, не разбивает окна и не пытается заглянуть внутрь. Может, у них, типа, пунктик такой?» «А что такое может быть?» «Ну, всякое может быть», задумавшись, произнесла фармацевт. «Мы ведь еще совсем не знаем повадки вируса. У него может быть много особенностей. Поведение-то странное. На такие мелочи сразу надо обращать внимание». «Ну да», хмыкнув, согласилась Маша. «Действительно странно. Я бы на его месте уже давно бы окна порасшибала, сорвала бы одеяло и посмотрела, есть тут кого сожрать или нет». «Не говори так, пожалуйста», попросила химик, встревожившись. «Да не очкуй», по-хулигански улыбнулась блондинка. «У нас оружие есть, если что. Грохнем его и всего делов. Я 100 раз так делала». Катерина, подняв бровь, удивленно посмотрела на девушку с детским миловидным лицом и огромными наивными голубыми глазками, которые никак не вязались с тем, что она говорила. Мария немного смутилась от такого взгляда. «Ну, не 100 раз, конечно, но 20 раз за одну поездку уже сделала. Да и вообще опыт стрельбы у меня большой, так что думаю, даже от небольшой группы, если что, отобьемся. Если кучно, в одно окно полезут. Правда, нашумим здорово. А куда потом прятаться, я в душе не ебу... не знаю, в общем». «Нервная система у тебя, конечно, крепкая», не переставая удивляться этой хрупкой миниатюрной девушке, сказала биолог. «Не крепкая», отрицательно помотала головой Маша. «Скорее гибкая. Я просто быстро адаптируюсь, но стрессы тоже выхватываю, будь здоров». «Все равно», – пожала плечами Катерина, – «ты держишься увереннее многих здесь. Такое ощущение, что ты до этого где-то в спецназе служила. Ничем тебя не смутить». «Это ошибочное представление», – улыбнулась блондинка. «Я та еще трусиха на самом деле. У меня, кстати, идея есть. Я в дежурке видела ключи в шкафчике на стене. Мне так кажется, что они от офисов, тех, что на 3-м этаже». «Надо бы подняться да посмотреть сверху, где этот товарищ. Да и вообще наблюдение за местностью вокруг лучше не снимать. Нужно по обе стороны кого-то поставить. Хоть будем знать, если зараженные снова появятся. А если наблюдение наше привлечет нежелательное внимание этих самых товарищей?» Саркастически подняла бровь биолог. «Ну, придумаем что-нибудь, чтобы наблюдатели сильно не отсвечивали. Шторами или тюлью посты закроем. Пошли короче». «Ну, пошли». Наскоро, снова обойдя всех в магазине и строго наказав сидеть тихо, словно зайцы, девушки забрали в дежурке все ключи, висевшие в застекленном ящичке, и поднялись на 3-й этаж. Сам этаж отсекала сварная решетка из толстой катанной арматуры с мощной железной дверью, которая была открыта и зачем-то привязана к фиксатору в виде приваренного к решетке крючка. Было видно, что дверью давно никто не пользуется, и стоит она здесь больше для декорации. Функции свои, однако, локалка не утратила. Мария тут же отыскала от нее ключ, замок работал исправно, и можно было смело иметь в виду этаж как последний оборонительный периметр. Минувший день был воскресеньем. Естественно, ни один из офисов не работал, и все двери третьего этажа оказались заперты. Пришлось подбирать ключи к каждому замку, и через минут 15 совместных усилий им удалось отпереть почти все кабинеты, за исключением одной конторы с подозрительным названием «Друг», судя по вывеске, промышлявшей микрозаймами. Ключей от их офиса, среди прочих, по какой-то причине не оказалось. «Ну и фиг с ним», – махнула рукой Мария. «Нам, в общем-то, 9 этих помещений за глаза и за уши». По ходу дела, пока девушки открывали замки, они заходили в каждый кабинет по очереди и пристально осматривали местность из доступных окон, предпочтительно занавешенных тюлью. Но вокруг не было ни души. Инфицированный, донимавший их всю ночь, видимо, все-таки ушел, после чего Мария оставила скулящего, как побитый пес биолога, дальше нести свой пост, пообещав потом принести ей энергетик и шоколадку, так как Катерина уже начала зевать. Сказывался бешеный день и напряженная бессонная ночь. Помещение для наблюдения за городской стороной выбрали самое комфортабельное. Это был просторный зал с большими панорамными окнами в пол, с прозрачными белыми занавесками. Ученому поставили удобное кресло прямо перед окном. «Когда еще так посидишь?» – подкалывала ее блондинка. «Могу тебе даже пряжу со спицами принести, кайфуй себе, только повнимательней в окно». «Нет», – отрицательно покачала головой Катерина, – «пряжу мне не надо, я вязать не умею, кофейку бы горячего». «Ну где ж я тебе найду, солнце мое?» «Ну тогда адреналин». «Да помню, я принесу скоро, заодно поищу тебе замену, поспишь хоть немного». «Тебе самой бы поспать». Катерина повернулась в кресле, стоявшей позади Марии, и смешно положила голову на мягкую спинку. «Кто-то из нас должен бодрствовать», – невольно зевнула Маша. Мысли о мягкой подушке и удобном диване уже давно бередили уставшую голову, но природное чувство ответственности не позволяло организму расслабиться. «За ними же глаз да глаз нужен. То к окнам полезут, то разговаривать громко начинают, то покурить им приспичит возле двери, только успевай отгонять». «Сначала вы с Саяной перезагрузитесь, а потом я отключусь». «Хорошо», – согласилась биолог. «Только давай недолго». «Окей». Сама же Маша захотела сперва перенести сюда весь арсенал и Саяну с ребенком. Малыш Айтал время от времени похныкивал, и если вдруг ему вздумается расплакаться не на шутку, это запросто может привлечь нежелательных гостей. Крик ребенка слышно далеко. «А как ему объяснишь, что нельзя шуметь? Крошка ведь совсем еще». Мария задумалась, почему ей не пришла эта идея раньше. Она, конечно, поднималась сюда ночью так в целях разведки жизненного пространства, но даже с мощным фонарем ходить одной по ночному офису как-то было страшновато. Она ведь не Рэмбо. Без Валеры быть крутой оказалось не так-то просто. Да и не хотелось, если честно. Быть крутой хотелось только когда он находился рядом. К тому же забот у нее тогда и без этого хватало. Нужно было подготовить целую кучу провизий к погрузке, все записать, каждого делом обеспечить, чтобы не думали всякое. А потом этот мутант нарисовался. Тогда уже совсем не до переезда стало. Наверняка бы услышал их шевеление. Всю ночь пришлось как мыши сидеть. Спустившись, Мария сразу же пошла к Саяне в бытовку. «Собирайся», – без предисловий бросила она. «Переезжаем». «Это куда?» Жена Олега на секунду перестала покачивать Айтала и переключила внимание на блондинку. «Наверх поедем», – пояснила Маша. «Не волнуйся, там тоже есть симпатичный диванчик. Тебе непременно там понравится». «А здесь чего?» – все еще недоумевала Саяна. «А здесь опасно». Мария бесцеремонно стала спешно скидывать в сумку подгузники, пеленки, пустышки, смесь и тому подобные детские штуки, слава богу, оказавшиеся в ассортименте универмага. Если бы Айталу вздумалось громко поплакать в тот момент, когда эта тварь вокруг дома бродила, мы бы нарвались на серьезные неприятности. Так что лучше вам будет наверху посидеть. Заодно и других детей туда поднимем. Там хоть светло. Потом всех остальных по комнатам распределим». «А она ушла? Тварь!» Саяна попыталась встать, но тут же поморщилась и села обратно. «Да сиди ты пока что. Я не все собрала еще. Сейчас схожу за кем-нибудь и будем потихоньку переезжать. Сперва оружие перетащим, ты тут пока присмотришь. Потом тебя с Айталом поднимем. Болит нога?» «Да, нога-то терпима», – все еще морщась ответила девушка. «Жопа затекла уже, целый день на пятой точке провела, надо хоть постоять немного. Сейчас спать с Катюхой ляжете, я присмотрю за мелким. Потом смените меня, нам всем не помешает отдохнуть». «Наши что-то задерживаются, я думала, быстрее придут», – грустно произнесла Саяна. «Ну, может, трудности какие-то, масса всякого непредвиденного может случиться, да и не близко это, придут, не сомневайся, приедут точнее». «А что может случиться непредвиденного?» – забеспокоилась жена Олега. «Всякое», – коротко рубанула Маша, – «не забивай себе голову, с ними еще 7 здоровых вооруженных мужиков, да и Валера тот еще жук, из любой передряги выход найдет». «Так что без негатива давай». «Хорошо», – тихо согласилась Саяна. «Так и что, ушел зараженный?» «Вроде бы ушел», – неуверенно ответила Маша. «Во всяком случае, его нигде не видно. Все, сиди здесь, я пошла за помощью, и начнем вещи перетаскивать». Пришлось сделать 3 ходки, чтобы перенести все необходимое на офисный этаж. И потом, с помощью немолодого уже мужчины Петра Валентиновича, которого Мария быстро стала называть «дядя Петя», и еще одной девушки по имени Алина, девушки подняли наверх Саяну с ребенком. После чего снова спустилась вниз за энергетиком и шоколадкой, который пообещала биологу, заодно сделав объявление о том, что всем надлежит взять необходимые им вещи, какое-то количество еды и воды, и перебираться на 3-й этаж. Здесь она уже смогла спалить несколько человек, распивающих спиртные напитки. К тому моменту 3 мужчин и 2 женщины явно неблагополучного вида уже успели дойти до хорошей кондиции. И замечание блондинки о том, что для застолий с обильными возлияниями они выбрали не самое удачное время, а дым коромыслом, исходящий от их сигарет, может привлечь мутанта, расценили как личную претензию и неприязнь к себе. На что Мария была послана по адресу, уже, в общем-то, ей известному. Но все равно на данный момент конкретно туда ей идти не хотелось. Как угомонить разбушевавшуюся пьяную компанию, она себе не представляла. Пришлось забрать все представленное в магазине спиртное, попросив помощи у тех же дяди Пети с Алиной и перенеся его в бытовку, где до этого находилась Саяна, закрыть алкоголь на замок. Маша искренне рассчитывала, что ребята протрезвеют и извинятся, хоть и понимала, что, как правило, у таких людей чувство совести заспиртовано и никак в жизни себя не проявляет. Уже когда все смогли переехать, Мария распределила всех по комнатам и выставила наблюдательные посты, заменив Катерину. Дальше была утомительнейшая 4-часовая возня с мальчиком Айталом, который, в отличие от своей матери, никак не хотел спать. Несколько раз, очевидно наблюдая, как блондинка клюет носом, к ней подходили женщины и предлагали посидеть с ребенком, пока она будет отдыхать. Но Мария вежливо отказывала. Оставить без присмотра оружие она не могла никак. Вокруг вроде бы и люди собрались хорошие, но Мария понимала, что все хорошие пока твоей жизни ничего не угрожает, а как поведет себя человек в очень опасной для жизни ситуации, человек, который вообще огнестрельным оружием пользоваться не умеет. Пальнет куда-то с перепугу, когда нужно будет сидеть тихо, пальнет в кого-то, поругавшись с ним, напившись синей воды. Нет уж, лучше пусть Валера сам разбирается, когда приедет, кому давать оружие, а кому нет. Она разве что дяде Пете даст ружье, и только в критической ситуации, тот хоть умеет с ним обращаться. Спустя 4 часа она разбудила Саяну с Катей, и Маша потеряла сознание в специально отведенной для отдыха комнате, едва ее голова коснулась подушки. Сколько она проспала, сказать было трудно, но судя по тому, что на улице уже вечерело, отдохнуть ей удалось несколько больше, нежели ее новым подругам. Ее разбудила Катерина, грубо тряся за плечо, и еще не проснувшаяся толком Мария поняла, случилось что-то экстренное и, скорее всего, нехорошее. «Маша, просыпайся, эти алкаши дверь в подсобку ломать пошли, я их разговор услышала». Мария тут же встала, но едва пробудившийся организм плохо слушался, и она села на диван, пытаясь унять головокружение. «Какого хрена? Они что, еще не протрезвели?» «Не протрезвели, даже, пожалуй, накидались еще больше, у них еще оставалось, походу. И, видимо, мало им, хотя они на ногах еле стоят». «Ну что, мужиков нету, угомонить их, что ли?» Психуя, блондинка поднялась и направилась в самый большой офис, рассчитывая прихватить с собой пару крепких мужчин. «Да всем пофиг, наверное», – ответила недовольно Катя, последовав за ней. «Что значит пофиг?» – еще больше разозлилась Маша. «Так, мужчины, надо угомонить этих забулдык. Я думаю, никому не надо объяснять, зачем». «Я смотрю за местностью», – сказал молодой парнишка по имени Родион, из мужчин, находящийся в помещении в количестве одного. «Замени меня, пойдем угомоним». «Яна, Мария коротко глянула на девушку Артура, и та, поняв ее без слов, послушно заняла место Радика. «Повнимательнее только». «Кто на втором посту?» Она прошла в офис напротив, в котором тоже находилось несколько человек. «Антон тоже, пойдем с нами», – бесцеремонно скомандовала Маша еще одному молодому лет 20 мальчику. Обоих парней Валерий отбраковал, как не владеющих огнестрельным оружием, а значит и непригодных для задач отряда. Оба они в армии не служили и телосложением были щуплыми. Антона Мария после непродолжительной беседы его с Кеном сразу же определила в категорию задротов, или, как они сами себя модно называют, геймерами. Антошка нигде не работал, висел на маминой шее и, наверное, трахал свой компьютер. Мария таких терпеть не могла, хотя, в общем-то, негативного впечатления он не производил. Скорее, нейтральное. Родион был намного лучше. Этот хоть и откосил от армии, но по уважительной причине. Учился в университете и еще занимался тайским боксом. Очень популярный вид единоборств в Якутске, в особенности среди якутоязычной молодежи, коим, собственно, и являлся Радик. «Там Петр Валентинович», – ответила и тучная женщина. Как ее зовут, Мария не помнила. «Ну, дядя Петя пусть сидит», – сказала она, заходя в другие комнаты, высматривая, кого бы еще прихватить. Но наткнулась только на еще одного старикана с нерусским именем, вроде бы Баир. И только теперь поняла, что с мужчинами у них было все просто. Валерий забрал себе самых крепких, а здесь остались только двое щуплых парнишек, один из которых вообще в качестве массовки разве что годится. Дядя Петя уже старый для таких дел, да и весу в нем килограмм 120. И вот этот Баир, судя по тщедушной сутулой фигуре с татуированными пальцами, которого можно было предположить, что он полжизни провел за решеткой. Мария даже удивилась, что этот колоритный персонаж не разделил намерения тех алкозавров, что в этот замечательный день непременно решили нажраться. Годков, однако, ему на вид было немного меньше, нежели Петру Валентиновичу, где-то под 60, а может и еще меньше. Тюрьма может здорово состарить человека. Так уж водится, что когда живешь в стране, где одна половина населения сидела, а другая охраняла, да еще в городе, вокруг которого расположены аж 8 зон, поневоле в кругу твоих знакомых окажутся люди подобного типа». Поэтому видела Маша, что в тридцатник можно выглядеть и на 40, и на все 50. Баир заговорил с ней лишь однажды, когда она занималась подготовкой провизии. Он неожиданно сам подошел к девушке и хриплым, прокуренным голосом спросил. «Говори, где брать, куда тащить?» Опешившая немного Мария лишь спросила у него имя, вежливо обращаясь к нему на «вы», и заняла его делом. После этого сама блондинка не обмолвилась с ним больше ни единым словом, и не видела, чтобы он с кем-то потом вообще говорил. «Вы нам не поможете?» – робко поинтересовалась у него Маша. «А что нужно?» – вопросом на вопрос хмуро ответил зэк. Девушка вкратце обрисовала ему проблему, после чего Баир вздохнул и, нехотя поднявшись, сказал. «Ну, пойдем, накажем нарушителей общественного порядка». «Наказывать никого не надо, нужно попробовать угомонить», – сказала ему Мария, когда они впятером спускались по лестнице. Отсюда уже слышались глухие тяжелые удары и треск ломаемой древесины. Они поторопились. Желательно, конечно, не радикальными методами, но если по-хорошему не поймут, тогда... «Конечно, не поймут», — с улыбкой выдавил седой каторжанин. «Ты че, с луны упала? А они же сизые». Когда они спустились, дверь была уже почти сломана. Один из забулдык пытался добить ее ногой, но синяя вода, переизбыток которой зашкаливал в его организме, мотыляла человека в разные стороны, и ему никак не удавалось попасть ногой в район замка. «Так, а ну перестаньте ломать дверь!» – попыталась блондинка добиться от пьяной компании благоразумия гуманными методами. «Вы шумите, как вы не понимаете? Вы всех огромной опасности подвергаете!» «Андрюха, завязывай!» – коротко бросил Баир самому активному члену шайки – невысокому, но крепкому зрелому мужчине. «А то чё?» – с вызовом ответил тот. «Чё сделаете-то? Застрелите меня? Ну давайте, стреляйте. Мне всё похуй теперь. У меня вся семья вчера погибла. Я теперь один. Мне жить-то и не особо хочется». «Никто вас стрелять не собирается», – спокойно произнесла Маша. «Прошу вас, успокойтесь, я понимаю, что у вас горе, но мы все кого-то потеряли, и теперь совместными усилиями пытаемся выжить. Вы бы лучше помогли, чем заливать шары и подвергать всех большому риску». «Все кого-то потеряли, говоришь?» – с ухмылкой проговорил Андрей. «Интересно, «И кого же ты потеряла? У тебя там остался муж? Дочь или сын?» Мария хотела солгать про какого-нибудь парня, которого укусили инфицированные. Даже мелькнула мысль выдумать ребенка, но нет, так врать девушка просто не умела. У нее возникло ощущение, что она накаркает, если ее язык сможет выдавить нечто подобное. Где-то там, в городе, конечно, мог сейчас находиться ее брат, но у Маши были все причины рассчитывать на то, что Серега выжил. Этот, как Валера, из любой передряги выберется. Это ее замешательство не ускользнуло от пьяного вдрызг Андрея. «Вот», – кнул он в нее просмоленным никотином пальцем, – «то-то и оно. А я всех там оставил, жену и двоих детей, всех моих любимых живьем сожрали. И я не смог ничего сделать, ничем им помочь не смог. Я их не защитил, понимаешь ты? Они кричали мне, звали на помощь, но этих тварей там было столько, что никаких шансов. Я жалею, что меня не сожрали вместе с ними. Жалею, что смолодушничал и зачем-то решил попытаться выжить». А я ведь и не знаю теперь, для чего мне такая жизнь. Что я без них делать буду?» Повисла неловкая пауза. Все молчали, не зная, что на такое сказать. «Так что не будь сукой и дай мне водки по-хорошему», — траурно со вздохом проронил Андрей. «А потом пристрели меня, я хочу к ним». «Да», — поддержала Андрей, неблагополучного вида женщина с пропитым лицом. Остальные тоже загоготали. «Но вы же уже и так в говно», – разозлилась Маша. «Чего сейчас-то понадобилось забухать? Скоро ребята приедут, уедем за город, а там бухайте хоть каждый день, я вам слова не скажу». «Слушай, Андрюха, может, реально хватит уже?» Маша с облегчением отметила, что до одного мужчины из этой пьяной компашки ей все-таки удалось достучаться. «Мне тоже уже хватит», – подключилась тучная молодая девушка лет 25. «Как она вообще среди них затесалась?» «Нет!» – заревел пошатнувшись Андрей. «Я буду пить сейчас! Не хотите со мной? Идите нахуй тогда!» И с этими словами он снова отступил на метр и с двух шагов ударил в дверь ногой. Раздался громкий треск ломающегося косяка. Парни из тех, что привела с собой Маша, бросились оттаскивать Андрея, отдержавшейся на честном слове двери. Завязалась потасовка, к которой приобщились и другие участники попойки. В этот момент Марию шибануло мурашками. Она даже почувствовала, как волосы под одеждой встали дыбом, когда сквозь шум их назревающей драки вдруг услышала звук разбивающегося стекла, за которым тут же последовал пронзительный визг, переходящий в рев. Все сразу затихли. Блондинка передернула Бенелли, превозмогая дрожь в руках. «Катя со мной, остальные галопом наверх!» — рявкнула она не своим голосом, и на этот раз все ее послушались. «Что ты хочешь делать?» — тихо поинтересовалась бледная от страха биолог, когда они уже проходили в торговый зал. «Нужно быстрее его пристрелить, пока он своими криками других уродов не привлек. Прикрывай, по сторонам смотри, вдруг залез уже кто-то. Этого я сама». Блондинка осторожно выглянула из-за стеллажа, откуда доносились звуки, и даже удивилась, увидев знакомую синюю куртку. «Ну, конечно, где ж ты прятался все это время?» На улице уже смеркалось, но девушка сразу узнала того инфицированного, что бродил вокруг дома прошлой ночью. Мутант захрипел, заметив покинувшую укрытие девушку. Он затих, плотоядно уставившись на нее. С открытой пасти побежала слюна. Обеими руками он ухватился за решетку. С них обильно текла кровь. Должно быть, порезал их о стекла, когда разбивал окно. Мария подошла к зараженному на расстоянии 3 метра, потом, быстро вскинув дробовик, чтобы мутант не успел убрать голову из-под огня, и, не целясь, утопила спуск. Грохнула на секунду, заложив уши. Картечь, не успев даже немного разлететься при столь близкой дистанции, снесла инфицированному верхнюю часть лица, и тот, как подкошенный, рухнул за подоконник. Звон в ушах еще не утих, а девушка, включив тактический фонарь, уже проверяла входную дверь на повреждения. Но нет, тут все было в порядке. Периметр они пока что сохранили. Решетка на окне тоже держалась крепко, зараженный не смог ее даже расшатать. «Катя, ты где?» «Я здесь», — ученый опасливо показала голову из-за стеллажа. «Иди сюда, нужно занавесить окно». Они едва успели повесить на окно одеяло, как вдруг на 3-м этаже раздались 2 громких выстрела. «Саяна!» – только и смогла выкрикнуть Катерина, и девушка опрометью бросилась в офис. Не успели они добежать до лестницы, как следом басовито грохнул один ружейный выстрел и еще два пистолетных, потом опять два пистолетных. Спустя секунду наверху послышались крики. Мария не смогла разобрать, кто кричал, но голоса были все больше женские. Да, она уже догадалась, что именно произошло. Кто-то полез к оружию. Охранять его временно оставили Саяну. Она сменила жену Василия. Со всех ног блондинка ломилась туда и, даже споткнувшись о ступени, упала, больно ударившись локтем. Катерина подскочила и помогла подняться. «Если что, стреляй, не задумываясь. Если увидишь у кого-то из этих колдырей оружие...» На бегу бросила Мария биологу. «Поняла?» «Да, поняла», – с одышкой ответила Катя. «Так, отошли в сторону», – нетерпеливо скомандовала блондинка и буквально распихала ружьем толпящихся около двери людей. Супруга бизнесмена стояла, с трудом держа равновесие, и нервно водила Макаровым, беря на прицел любого, рискнувшего приблизиться к ней человека. Под глазом у нее наливался неслабый фингал. Ребенок плакал. В 3 метрах от Саяны в луже крови лежал Андрей. Он был еще жив, но двигаться, очевидно, уже не мог. Из его бедра тонким фонтанчиком била кровь. На левой стороне груди быстро увеличивалось бурое пятно. В его руке была зажата двуствольная вертикалка Blazer F3. Рядом с ним, без признаков жизни, лежала женщина, та, что выглядела как наркоманка на последней стадии. Нижняя часть лица у нее была сильно деформирована и окровавлена. Подле нее также обнаружилось ружье «Бекас» и россыпь патронов 12-го калибра. Мария достала из кармана большой ключ. «Катя, закрывай калитку, отсекающий этаж». Она бросила ей ключи, но биолог, видимо, пребывала в некотором ошеломлении, и у нее не хватило реакции поймать. Ключ выпал у нее из рук. Она довольно бодро подняла его, но потом тупым взглядом уставилась на Саяну и вновь замерла, осматривая побоище. Мария все это время не сводила с ученого своих кошачьих глаз. Она всегда нервничала, когда отдавала кому-то распоряжение, и они выполнялись медленно. «Чего ты встала, как вкопанная?» – снизошла блондинка до грубости. «Быстрее иди, закрой калитку! Баир, помоги ей!» Катерина, наконец, пришла в себя и быстрым шагом направилась к выходу. Зэк последовал за ней. «Саяна, что тут у тебя?» «Этот говнюк в сумку с ружьями полез!» – выкрикнула девушка. «Я пыталась его отогнать, угрожала, что буду стрелять, но он меня игнорил. Попыталась за шиворот его оттащить, тогда он меня ударил по лицу, достал какое-то ружье и начал заряжать». Компашка его подошла, стали ему помогать и тоже в сумках начали рыться. А потом... Маша внезапно дернулась, как будто кто-то ткнул ее в спину и, развернувшись, с подозрением посмотрела на толпящихся при входе в комнату зевак. Заур с Катериной уже протискивались обратно в помещение, а Марии почему-то стало очень некомфортно держать кого-то за спиной. «Все вышли из комнаты!» Спокойно, но с нотками льда проговорила она. То, что никто с первого раза не шелохнется, блондинка знала наверняка, и потому с готовностью положила руку на цевье своего ружья и громче, тоном нетерпящим возражений, повторила. «Всем выйти из комнаты! Здесь остаются только Катя, Баир, Антон и Радик. Остальные все разошлись по офису!» Со второго раза подействовало уже лучше. Люди, неохотно бурча, что-то себе под нос, стали разбредаться. Товарищи из пьяной компании тоже метнулись было к выходу, но Мария остановила их. «Кроме алканавтов», – жестко осадила она, – «вы остаетесь здесь и будете находиться под присмотром, пока не протрезвеете и не осознаете, что плохо себя вели». «Да ладно», – жалобно протянула пухлая, – «да я же вообще ничего плохого не сделала». «Ты набухалась?» Не церемонясь, гаркнула на нее блондинка. «И ваш пьяный дебош подставил всех под угрозу». Она отыскала глазами биолога. «Катя, посмотри, что там с ними?» «У этого ружье в руке», указала она на уже закатившего глаза Андрея. «Радик, забери ружье», подумав, кивнула парню Мария. «Походишь пока с ним, потом покажу, как пользоваться. Будешь себя хорошо вести и скажу Валере, чтобы дал тебе игрушку поинтереснее. И отдерни шторы, темно уже на улице. Посмотри, не пришел ли кто на выстрелы». «Окей», – с готовностью согласился Родион и осторожно обезоружил Андрея, после чего направился в глубину помещения к окнам. Блондинка тем временем забрала бекас у, кажется, мертвой женщины и стала собирать с пола патроны, а Катерина приступила к осмотру. «Я вообще-то тоже пытался его остановить». Заплетающимся языком пролепетал второй пьянчуга, мужчина на вид за 35, как его звали, Марии было по барабану. «Так», – оборвала она его, – «сели вон там на диван и примолкли». Дебоширы предсказуемо остались на месте, по-видимому, ожидая второго особого распоряжения. «Что непонятно?» – зашипела Маша от раздражения, уже булькающая, как закипевший чайник, у которого сломался термостат. Когда до них наконец дошло, и дебоширы виновато убрели в дальний конец офиса, Мария снова повернулась к уже более или менее успокоившейся Саяне. Та сидела на диване и, потирая свой глаз, успокаивала плачущего Айтала. Блондинка подошла к ней и присела рядом. «Я курить хочу», – неожиданно выдала жена Олега. «Дай мне сигарету». «О», – удивилась Маша, – «а ты разве куришь, и ты как бы в противогазе?» «Да хрен с ним, с противогазом». Саяна нервно сорвала с себя маску. «Тут весь магазин без него ходит. Никто не сдох пока». «Нет, не курю, но хочу. Дай», – требовательно добавила она. «Ну, я как бы не курю», – вздохнула опешившая блондинка. «Кать, есть у тебя?» «Есть», – кивнула биолог. «Давай». «Подержи его, пока я буду дымить», – Саяна передала малыша в руки к блондинке и закурила. «И что было дальше?» Мария положила Бинелли себе на колени и устало откинулась на спинку дивана. «Да что дальше?» – дрожащим голосом продолжила супруга здоровяка. «Дальше этот?» – она указала на истекающего кровью Андрея. «Зарядил ружье, и когда захлопнул его, или как это называется, я выстрелила. Сначала в ногу, то есть целилась в ногу, сама не знаю зачем. На автомате сработала. Испугалась, что в меня пальнет и попадет в Айтала. А потом он выставил на меня оружие, и я еще раза два в него выстрелила. А тем временем вторая тетка, вон та, тоже наставила на меня ружье, и я выстрелила в нее». «Дважды?» – уточнила Мария. «Ну да», – ответила Саяна и виновато спросила. «Катюха, я их сильно?» «Ну, как сказать», – вставая и выключая фонарь, задачно произнесла фармацевт. «Тетенька точно готова. Я думаю, ей в позвоночник обе пули угодили. Одна сквозь челюсть, а вторая через трахею. А этот тоже скоро отъедет, минут 10-15. Тут и рядом с сердцем, и печень, и бедренная артерия, и все три пули где-то внутри, и помочь ему я даже в медпункте не смогу». «Зашибись», – Саяна закрыла лицо ладонями. «Да успокойся ты, еще винить себя начни. Они тебя чуть не убили только что. Ты защитила и себя, и ребенка, и оружие. Все правильно сделала. Я бы так же поступила. Только не укоряла бы себя за это. Ты хоть можешь представить себе, что бы тут было, если бы эта пьяная шайка захватила бы арсенал?» «Тук-тук», – вежливо сказал кто-то за дверью. Мария сразу узнала голос. «Входите, Петр Валентинович». «Машунь», – туловище грузного пожилого мужчины протиснулось в дверь. «Я к тебе с докладом по наблюдению». «Слушаю», – блондинка приготовилась к нехорошей новости. «Мутанты на периметре», – тяжелым голосом сообщил дядя Петя. «Сколько?» «Много, Маш. Только что целой пачкой пришли, штук 5 насчитал. Около трупа внизу, и, кажется, двое пытаются попасть внутрь через дверь». «Я тоже вижу зараженных», – последовал доклад от Радика. «Через дорогу несколько фигур. Сколько, точно не скажу, но не меньше 3». Внизу неожиданно громко завыли. Протяжно, по-звериному. Вой подхватили, а потом просто начали истерически орать. Орать так, как орал бы самый слетевший с катушек психопат. «Идут в нашу сторону», – коротко бросил Родион. «Трое, стоп, 4, бегут». «А вот это уже зашибись, подруга», – повернувшись к Саяне, очень серьезно сказала Маша. Конец первой книги.